сегодня жаркий день, но только для меня. Ведь холодна твоя постель, ты отпустил меня. И больше на мобиле я тебе не звоню. Ведь поняла сегодня, что тебя я не люблю. Я больше не позволю мои чувства губить. С тобою нелегко мне было очень быть. Ты можешь с кем угодно вечерами засыпать. Сегодня без тебя я буду зажигать. Я отпустила, не буду больше вспоминать. Я забыла тебя, не буду больше звать. Доверять и трудно отпускать.